изгнание. Польша. Бегство в Польшу. Но вот настало грустное для нас лето 1920 года. Мне было 5 лет. Главнокомандующий вооруженными силами РСФСР Зиновий Каменев принял решение о нападении на Польшу, что послужило началом Советско-Польской войны 1919-1920 годов. В июне на папиной земле стояли польские войска, вооруженные штыками и саблями, готовились к отступлению. И вот в один июньский вечер к нам в дом пришел польский офицер с золотыми эполетами, которые меня поразили, и объявил, что через 2 часа войска 4-й армии Пилсудского будут отступать. «Если вы останетесь, — сказал офицер с эполетами, — то вся семья будет непременно расстреляна большевиками». И это были не пустые слова. Именно так большевики и поступали с помещичьими семьями. Видно, для того, чтобы их внуки в начале 21 века сами зажили как помещики. Кто был ничем, тот станет всем. На наши земли наступали части большевистской западной армии Комнадзапа Тухачевского. Спастись мы могли, лишь покинув родовое имение вместе с польской армией. Нам выделили 2 телеги, на которые мы погрузили всевозможные продукты и даже привязали корову. Другие соседи-помещики тоже очень боялись бесчинства большевиков и решили отступать в этом же обозе. И вот мы покинули все в родном доме. 10 июля, 23 июля по старому стилю, 1920 года, польская армия оставила Бобруйск. Сестра моя взяла из Хвостовичей красный плюшевый альбом с семейными фотографиями, украшенный латунной накладкой в стиле модерн, а мама — только икону, которая у меня дома в Париже и теперь. А папа взял гитару и мандолину. Вот какие непрактичные мы были тогда. Правду сказать, мы думали, как и другие беженцы, что наш отъезд будет временным, и мы вскоре вернемся в родное гнездо, как это было в случае взятия большевиками Вильно, из которого они вскоре отступили. Однако жизнь сложилась иначе. В свое невольное изгнание мы отправились так. В одной телеге был папа, а в другой — мама с детьми. Родители надеялись отъехать от имения на 50 километров, потом переждать и вернуться домой. Но большевики наступали все дальше и дальше, и мы в имение никогда больше не вернулись. Даже и теперь, 85 лет спустя, я вижу во сне картинку. Ночью моя мама встает и крестит нас, сонных детей. Крестит все кругом, землю и поля, по которым мы отступаем. Уходим далеко от родных мест, навеки вечные. У меня в Париже осталась написанная рукой Тамара открытка с изображением 3 лошадей. Там выведено детской рукой. 24 июля 1920 года. Мы выехали из Глузка. Ехали мы 2 месяца и, наконец, приехали в Познань и потом в город Гнезно. Дорога была очень тяжелая, но, слава богу, доехали благополучно. Когда же мы снова вернемся на родину домой, один Бог знает, когда наступит это желанное время, когда же мы снова вернемся к себе домой. 6 января 1921 года. Но домой, в Хвостовичи, мы больше не вернулись. Да, много лет прошло, пока я смогла попасть в родной Вильно и позднее в Лиду, где похоронен мой отец, где и могилы я найти не могла. А до Бобруйска и до нашего фамильного имения в Глузке я доехала лишь 84 года спустя. Так долго об этом мечтала. И теперь, когда появилась такая возможность, я счастлива была посетить родные места, полюбоваться пейзажем, подышать этим воздухом. А из городского архива Бобруйска в 2005 году мне выдали справку о том, что мой отец действительно был помещиком и владельцем имения Хвостовичи, но, впрочем, это я и без справки знала. Однако приятно, что эти сведения о нашей семье в реестре сохранились. Но вернемся в эпоху нашего бегства. Сначала мы доехали на телегах до Вислы. Нас гнала 1-я конная армия Буденного. Но у Вислы после многочисленных кровопролитных боев красная конница остановилась